меняется просто, меняется быстро. И в жизни нам нужно еще научиться учиться у Бога, учиться у Бога. И в жизни нам нужно еще научиться учиться у Бога, учиться у Бога. Бывает все гладко, бывает и сложно, бывает не сладко, бывает тревожно. И лучшее, что пожелать только можно, учиться у Бога, учиться у Бога. И лучшее, что пожелать только можно, учиться у Бога, учиться у Бога. А время скользит и проходит так скоро. Судьба нам подводит однажды итоги. Одно только значит, тогда будет много, чему научились мы в жизни у Бога. Одно только значит, тогда будет много, чему научились мы в жизни у Бога. На наших путях и дорогах меняется просто, меняется быстро. И в жизни нам нужно еще научиться учиться у Бога, учиться у Бога. И в жизни нам нужно еще научиться.